Эллери терпеливо ждал. Через минуту сержант Велли вернулся, приведя с собой рослую сиделку с совершенно бледным лицом. Она поспешно отвела глаза от трупа. «Вот она, мистер Квин». «А, мисс Диверси». Эллери повернулся к ней. «Насколько я понимаю, вы были в этой комнате сегодня вечером, примерно в половине шестого». «Да, сэр», — ответила она нервно. «Вы случайно не заметили на столе эту вазу с фруктами?» В ее глазах мелькнуло что-то похожее на испуг. «С фруктами? Но... да, сэр, честно говоря, я попробовала одну штучку». «Великолепно», — улыбнулся Эллери. «Я даже не надеялся на такую удачу. А вы обратили внимание на мандарины?» «На мандарины?» Теперь она была действительно напугана. «Я съела один из них». «О, на его лице появилось разочарование. Значит, это вы оставили кожуру?» Он показал на остатки мандарина. Мисс Диверси взглянула на стол. «О, нет, сэр, кожуру я выбросила вместе с косточками. Вон в то открытое окно». «А-а-а!» Разочарование на его лице исчезло и сменилось нетерпением. «А вы заметили, сколько мандаринов осталось в вазе после того, как вы съели один?» «Да, сэр, два». «Это все, мисс Диверси», — пробормотал Эллери. «Вы нам очень помогли. Проводите ее, сержант». Велли туманно улыбнулся и повел сиделку к выходу. Эллери повернулся и с глубоким интересом посмотрел на кучку нетронутых фруктов, лежащих на столе. Среди них был только один мандарин. Глава пятая. Мандарины и догадки. Доктор Праути говорил, не вынимая изо рта вонючей черной сигары. «Больше мне нечего вам сказать, инспектор. Ничего, кроме того, что уже сказал этот гостиничный доктор». Когда Эллери потихоньку подошел к ним и обратился к отцу через плечо помощника судмедэксперта, «Папа, мне нужно, чтобы все немного помолчали». Старик уставился на него. «Что еще взбрело тебе в башку?» Он повысил голос. «Эй, ребята, помолчите минуту!» Наступила тишина. «Господа», — негромко произнес Эллери, — «я хочу задать вам один глупый вопрос. Однако мне нужно, чтобы вы на него ответили. Кто-нибудь из вас брал фрукты из этой вазы на столе?» Все молча смотрели на него. Никто не отвечал. Инспектор подошел к столу и, окинув взглядом оранжевую кожуру и сухие зернышки, «Никто не брал мандарин?» Все энергично покачали головами. «Все понятно», — пробормотал Эллери. Он подозвал отца и доктора Праути поближе. «Я узнал, что буквально за несколько минут до того, как жертва появилась в этой комнате, в вазе лежало два мандарина, а теперь остался только один. Довольно странно, верно?» Доктор Праути вынул изо рта потухшую сигару. «Странно, а что тут странного, Квин?» Его глаза блеснули. «А, вы думаете, яд?» «Господи, конечно, нет. Я не имел в виду ничего чрезмерного. Меня вполне устраивает ваше заключение, что наш добрый приятель, мистер Неизвестный, умер от удара по голове. Но пропажа мандарина выглядит довольно странной, если учесть другие сопутствующие факты». «Какие, например?» Эллери пожал плечами. «Пока еще рано строить версии, однако мне кажется, что на эту кожуру стоит обратить внимание». «С какой стати, черт побери?» — фыркнул инспектор. «По-твоему, убийца решил немного перекусить после того, как проломил череп нашему приятелю?» «Невозможно», — пробормотал Эллери. Хотя гораздо более вероятно, что это наш приятель решил перекусить незадолго до того, как убийца проломил ему череп. Но это легко проверить, заявил доктор Праути, потянувшись к своей сумке. Я быстренько вскрою вам труп. Если он съел этот мандарин, мы найдем его у него в животике. Весьма упитанном животике, надо заметить, джентльмены. Давно я не видел такого аппетитного брюшка. Вот ордер, инспектор. Думаю, автобус из морга прибудет сразу же, как только ваши ребята закончат свои дела. Он отдал инспектору официальный бланк и быстрым шагом вышел в коридор. Но за дверью его, похоже, осенила какая-то мысль, и, обернувшись, он крикнул в комнату. «Насчет яда я его тоже проверю, Квин!» После чего, посмеиваясь, зашагал дальше. Эллери подошел к трупу и внимательно осмотрел тело. После энергичного обследования доктора Праути одежда толстяка находилась в беспорядке. Его перевернули на спину, и теперь он лежал, мирно глядя в потолок. Один из дактилоскопистов обогнул труп, посыпал пол в приемной серым порошком. «Если бы ты только мог заговорить, бедняга!» — вздохнул Эллери. «Может быть, ты пролил бы немного света на весь этот фантастический криминальный эксгибиционизм». «Есть какие-нибудь отпечатки, приятель?» — спросил он у дактилоскописта. «Пока нет, мистер Квин. Но они должны быть, если парень, который это сделал, брался за задвижку с правой стороны двери. Она вся гладкая и маслянистая. На такой поверхности получаются отличные отпечатки». «Черт! Ничего, все стерто, ни одного пальчика, а в других местах? Не знаю, как у Келли, а у меня ничего». Келли, работавший неподалеку, поднял свою ирландскую голову и печально пожал плечами. «И у меня тоже, мистер Квин. Вместо того, чтобы зря здесь болтаться, я бы лучше в кино сходил». Эллери рассеянно кивнул. Из задумчивости его вывел голос Дональда Керка, доносящийся от двери. «Говорю вам, я его не знаю!» — кричал Керк инспектору. Сержант Велли с видом гигантской немезиды топтался сзади. «Я уже сказал об этом мистеру Квину. Могу вам поклясться, я ни разу в жизни...» «Хорошо», — ответил инспектор мягким голосом. «Но не будет ничего дурного в том, чтобы взглянуть на него еще один разок, не правда ли, мистер Керк?» «Не волнуйтесь, никто вас ни в чем не обвиняет, просто один внимательный взгляд». «Квин!» — Керк бросился к нему. «Ради бога, Квин, я больше не могу это выносить, вы же знаете, я никогда его не видел, я вам говорил, я...» «Тише, тише, тише!» — пробормотал Эллери. «У вас очень плохо с нервами, Керк. Нет никаких оснований для паники, и, разумеется, против вас не выдвигают никаких обвинений. Возьмите себя в руки». Керк сжал кулаки и проглотил слюну. «Ладно», — промычал он. Потом медленно прошел вперед и заставил себя посмотреть вниз. Инспектор не спускал с него жесткого инквизиторского взгляда. Мертвец глядел вверх с благожелательной улыбкой на лице. Керк снова проглотил слюну и сказал более твердым голосом: «Нет». «Прекрасно, прекрасно», — быстро отозвался инспектор. «Еще один момент, мистер Керк. Этот человек спрашивал вас по имени, словно хорошо вас знал. Как вы это объясните?» «Я уже 100 раз объяснял все вашему сержанту», — ответил Керк усталым голосом. «Пока меня не начало тошнить, в этот офис ко мне постоянно ходят всякие незнакомцы. Я собираю драгоценные камни, я известен в кругах филателистов. Кроме того, я принимаю массу людей по конфиденциальным вопросам, связанным с мандарином. Только этим я могу объяснить, почему тот парень спрашивал меня по имени». «Значит, вы думаете, что он был дилером или агентом по продаже драгоценных камней или почтовых марок?» Издатель пожал широкими плечами. «Вполне может быть. Вряд ли это связано с издательским бизнесом. Обычно по таким вопросам приходят только авторы или их агент. Насколько я знаю, этот человек не был ни тем, ни другим». «Марки и камни». Инспектор покусывал кончики своих усов. «Что ж, это лучше, чем ничего». «Томас!» — сержант выступил вперед. «Проверьте эту версию. Быстро распечатайте снимки с физиономией нашего парня и распространите их по всем местам, где торгуют марками и камешками. Мне почему-то кажется, что его трудно будет опознать». Зелли удалился. «Вы знаете, мистер Керк, — продолжал инспектор, прищурив глаза на издателя, — кто-то вычистил у парня все карманы и срезал или замазал все торговые ярлычки и метки на его одежде». Керк посмотрел на него с удивлением. «Зачем?» «Преступник хотел, чтобы мы не могли опознать жертву. Я в первый раз встречаюсь с таким фокусом. Обычно убийца прилагает все усилия к тому, чтобы сохранить в тайне собственную личность. Но этот убийца кажется особенной породы. Ладно, джентльмены, похоже, здесь наши дела уже закончены. Мистер Керк, давайте отправимся к вам в апартаменты и немного поболтаем с вашей семьей». «Как хотите». У Керка был безжизненный голос. «Хотя я могу вас заверить, что между этим преступлением и моими родственниками не может быть никакой...» «Это невозможно». «Невозможно, мистер Керк? Это слишком сильно сказано. Кстати, мне это кое о чем напомнило». «Задержимся еще на пару минут». Инспектор повысил голос. «Пиггот!» Один из детективов подошел ближе. «Возьмите у горничных простыню или что-нибудь в этом роде и накройте тело. Лицо оставьте открытым». Детектив исчез. Керк побледнел. «Надеюсь, вы не собираетесь? Почему бы и нет?» — спросил инспектор с обезоруживающей улыбкой. «Убийство — нелегкое дело, мистер Керк. А его расследование еще труднее. Здесь приходится сталкиваться с неприглядной правдой реальной жизни или смерти. Это вам не коллекционирование марок, бриллиантов и прочего». «А, Пигги, хорошая работа. Как на фото, одно лицо. Отлично. Томас, приведи сюда всех из апартаментов Керка». Они входили медленно и тихо, нервно оглядываясь по сторонам. Самым невозмутимым выглядел доктор Керк. Теперь он был полностью одет, на крахмаленной грудь его рубашки сердито сверкала из инвалидной коляски, которую толкала подавленная мисс Диверси. У него был жутко истощенный вид, он походил на костлявый сосуд полной ярости. «Что это за безобразие с убийством?» — ревел доктор Керк, размахивая длинными тощими руками. «В конце концов, это просто неприлично. Дональд, почему ты позволил им втянуть нас в это дело?» «Не надо скандалить, отец», — устало ответил Керк. «Эти джентльмены из полиции». Седые усы доктора Керка поднялись торчком. «Полиция? Как будто это и так не ясно всякому, у кого есть пара глаз и ушей. Особенно ушей. Я еще не встречал полицейского, который умел бы правильно произносить простейшее причастие прошедшего времени». Он смерил инспектора ледяным взглядом. «Вы здесь главный?» «Я», — отрезал инспектор, а про себя подумал. «Посмотрим, как ты будешь произносить у нас свои причастия». Вслух же добавил с ядовитой улыбкой: «Буду очень признателен вам, сэр, если вы прекратите весь этот гам». «Гам? Гам? Отвратительное слово. «Кто здесь поднимает гам, я вас спрашиваю?» — прорычал доктор Керк. «Что вы от нас хотите? Отвечайте немедленно!» «Папа», — обратилась к нему Марселла Керк, нахмурив брови, «все случившееся произвело на нее глубокое впечатление. Ее овальное лицо было мертвенно-бледным». «Помолчи, Марселла!» «Итак, сэр...» Эллири Керк и детектив Пиггот плечом к плечу, словно трое выстроенных в плотный ряд солдат, стояли возле двери в офис, закрывая собою труп. Фотографы и дактилоскописты исчезли, все люди из главного управления, кроме сержанта Велли, детектива Пиггота и еще одного офицера, освободили комнату. Большинство из них сержант отправил с разными поручениями. В наружном коридоре под присмотром двух парней в штатском стояла кучка людей: Най, Брюмер, миссис Шейн и несколько других, которых окружала шумная толпа репортеров. Сержант Велли захлопнул у них перед носом дверь. Инспектор внимательно оглядел свою аудиторию. Марселла Керк стояла возле кресла отца, напряженно положив руку на его плечо. Мисс Диверси поникла сзади. Маленькая женщина в черном платье, мисс Темпл, не сводила глаз с Дональда Керка, что выглядело довольно странно, но он, казалось, не замечал ее пристального взгляда и смотрел прямо перед собой. Глен Макгауэн с гримасой отвращения возвышался за спиной Марселлы. Чуть в стороне, в облегающем блестящем платье, с совершенно бездонными глазами, стояла Ирен Левис. Она тоже внимательно разглядывала Дональда Керка. Наконец, позади всех держались дворецкий Хаббл и Осборн, который изо всех сил старался не смотреть на мисс Диверси. Инспектор вытащил потертую табакерку и засунул по щепотке табака в каждую ноздрю. Потом удовлетворенно отложил табакерку в сторону. «Дамы и господа», — начал он задушевным тоном, — «в этой комнате произошло убийство. Тело лежит за мистером Керком, мистером Квином и детективом Пигготтом». Все вздрогнули и замигали. «Доктор Керк, минуту назад вы сказали, что не хотите поднимать шума. Мы тоже. Поэтому я прошу того, кто совершил это убийство, сделать шаг вперед». Кто-то судорожно вздохнул, и Эллери со своей удобной позиции быстро пробежал взглядом по лицам, но все словно окаменели. Доктор Керк, опершись одной рукой на подлокотник, приподнялся в своем кресле и пробормотал: «Вы хотите сказать, вы обвиняете одного из нас? Господи, какая гнусность!» «Конечно», — улыбнулся инспектор, — «это чертовски гнусное убийство». «Итак?» Все опустили глаза. Инспектор вздохнул. «Ну что ж, прекрасно. Расступитесь, ребята». Керк, Эллери и Пиггот молча повиновались. Мгновение все зачарованно смотрели на лицо улыбавшегося им мертвеца. Потом кто-то начал шевелиться. Марселла Керк судорожно сглотнула слюну и пошатнулась, словно собираясь упасть. Макгауэн положил свою большую смуглую ладонь на ее голую руку, и она выпрямилась. Мисс Темпл вдруг задрожала и отвела глаза. Она больше не смотрела на Дональда Керка. Только Ирен Левис не сделала ни одного движения. Если бы не ее бледное лицо, можно было бы подумать, что она смотрит на упавшую восковую фигуру. «Ладно, Пиггот, прикройте его», — резко потребовал инспектор. Детектив наклонился, и улыбающееся лицо покойника исчезло. «Итак, леди и джентльмены, «Что вы можете мне сообщить?» Никто не ответил. «Доктор Керк», — произнес инспектор. Старик посмотрел на него, дернув головой. «Кто этот человек?» Доктор Керк сделал гримасу. «Понятия не имею». «Мисс Керк?» Марцелла сглотнула. «Не знаю, это ужасно. Мисс Левис?» Женщина пожала великолепными плечами. «Не знаю». «Мистер МакГауэн?» «Простите, инспектор, я никогда не видел его раньше. Кстати, мистер МакГауэн, мне говорили, что вы тоже собираете марки, верно?» МакГауэн оживился. «Совершенно верно. А что? Вы когда-нибудь видели этого человека в среде филателистов? Подумайте хорошенько, может быть, вспомните?» «Никогда. Но какое это имеет?» Инспектор махнул рукой. «Эй, там!» — бросил он резко. «Дворецкий, как вас зовут?» Хаббл вздрогнул. Его мучнистое лицо приобрело оттенок мокрого песка. «Хаббл, сэр. Как давно вы работаете у мистера Керка?» «Не очень долго, сэр». Дональд Керк вздохнул. «Он работает у меня чуть больше года». «Минутку. Хаббл, вы когда-нибудь видели раньше этого человека?» «Нет, сэр, нет, сэр». «Вы уверены?» «Да, сэр». Остальные уже дали показания. Инспектор задумчиво потер подбородок. «Думаю, вы понимаете мое положение. У меня на руках убийство человека, которого, похоже, никто из вас не знает. Несмотря на это, он является сюда и спрашивает мистера Керка, хотя тот утверждает, что видит его первый раз в жизни. Однако кто-то должен был знать, что он находится в этой комнате, и этот кто-то убил его здесь». Дверь в коридор была открыта, так что любой мог войти в приемную, обнаружить посетителя и сделать свое дело. Возможно, этот человек даже знал, что жертва собирается прийти сюда, и спланировал все заранее. Преступления такого рода редко совершаются против незнакомцев. Существует какая-то связь между убийцей и его жертвой. Полагаю, вы догадываетесь, к чему я клоню. Послушайте, инспектор, неожиданно заметил Гален МакГауэн глубоким голосом. Мне кажется, вы слишком преувеличиваете возможность нашего участия в этом деле. «Что вы имеете в виду, мистер МакГауэн?» — пробормотал Эллери. «Я хочу сказать, что кто угодно мог попасть в эту комнату, пройдя по коридору со стороны пожарной лестницы. Убийцей может быть любой из 7 миллионов жителей Нью-Йорка. Почему вы подозреваете именно нас?» Протянул Эллери. «Конечно, такая возможность тоже существует. С другой стороны, вам не приходило в голову, что если мистер Керк действительно никогда не видел этого человека, значит, убийца, один из стоящих здесь людей, сам подсказал жертве мысль обратиться к Керку с явным намерением вмешать его в это дело?» Молодой издатель испуганно посмотрел на Эллери. «Но, Квин, ради бога, этого не может быть!» «У вас есть враги, старина?» — спросил Эллери. Глаза Керка говорили лучше всяких слов. «Враги? Я не знаю ни одного». «Чепуха!» — резко вмешался доктор Керк. «Все это чушь, Дональд! У тебя нет врагов! Ты слишком глуп, чтобы их иметь. Поэтому кому, черт возьми, могло понадобиться вмешивать тебя в дело об убийстве?» «Никому», — хмуро ответил Керк. «Отлично», — улыбнулся инспектор. «Это снимает с вас все подозрения, мистер Керк, даже если они были. Где вы были сегодня в 6 часов вечера?» Кэрк очень медленно ответил: «Не здесь». «О», — откликнулся инспектор, — «понятно. А где?» Кэрк молчал. «Дональд», — проревел доктор Кэрк, — «где ты был, мой мальчик? Не стой здесь с таким дурацким видом!» Наступило зловещее молчание. Его нарушил МакГауэн, который быстро выступил вперед и настойчиво спросил: «Дон, старина, где ты был? Расскажи нам. Это не выйдет за пределы комнаты». «Дональд!» — крикнула Марселла. «Дон, прошу тебя, почему ты...» «После обеда я все время гулял», — ответил Кэрк сквозь стиснутые зубы. «С кем?» — поинтересовался инспектор. «Ни с кем. А где вы были?» «Я». «На Бродвее, на 5-й авеню в районе парка». «Между прочим», — мягко заметил Эллери посреди наступившего молчания, «я столкнулся с Кэрком в вестибюле этого отеля. Было совершенно очевидно, что он только что вошел с улицы. Верно, Кэрк?» «Конечно, еще бы». «Ясно», — кивнул инспектор и потянулся к своей табакерке. «Мисс Темпл еще больше отвернулась в сторону». «Хорошо, леди и джентльмены», — продолжал старый джентльмен предельно спокойным голосом. «На сегодня достаточно. Прошу вас всех не покидать города, пока я с вами не свяжусь». Инспектор кивнул сержанту Велли, и тот молча открыл дверь. С видом заключенных они по очереди вышли в коридор, где на них набросились газетчики. Эллери выходил последним. Когда он поравнялся с отцом, их взгляды встретились. Лицо инспектора осталось непроницаемым. Эллери покачал головой и прошел дальше. В коридоре лениво курили два человека в белой униформе. Они стряхивали пепел в огромную, похожую на ящик, корзину и с улыбкой смотрели на орущих репортеров. «Мне кажется, — тихо проговорила Марселла Кэрк, когда они вырвались из толпы журналистов и уединились в гостиной Кэрка, — мне кажется, нам надо поужинать». Старый доктор Кэрк развернулся на своем кресле. «Да-да, вот именно», — поддакнул он вялым голосом. «Прекрасная идея, дорогая, я умираю с голоду». «Мы не должны...» Он остановился на середине предложения, очевидно, сам того не осознавая. Его угрюмое лицо покрылось глубокими складками, как у человека, погруженного в тяжелую задумчивость. «Я тоже», — быстро добавил Глен МакГауэн и принужденно засмеялся. Он взял Марселлу за руку. «Думаю, на сегодня нам хватит этих ужасов, не так ли, дорогая?» Она улыбнулась, пробормотала извинения и поспешно вышла. Эллери в одиночестве стоял в углу комнаты, чувствуя себя почти виноватым. Все выглядело так, словно он присутствовал здесь как ненужный соглядатый, как шпион. Доктор Кэрк бросал на него особенно враждебные взгляды. Эллери стало не по себе, и все-таки что-то говорило ему, что нужно остаться. Была это странная загадка. Дональд Кэрк погрузился в кресло, опустив голову на грудь. Время от времени он проводил рукой по волосам, бессознательным жестом, выражавшим немое отчаяние. Доктор Кэрк энергично разъезжал по всей комнате в кресле и разговаривал с гостями, но периодически бросал взгляд на сына, и в его холодных глазах мелькало что-то похожее на боль и беспокойство. Мисс Темпл сидела с невозмутимым видом и даже немного улыбалась. Одна только Ирен Левис не делала никаких попыток притворяться. Похоже, она тоже чувствовала себя здесь незваной гостьей, но, как и Эллери, по каким-то причинам предпочитала остаться там, где ее общество считали нежелательным. Эллери покусывал свой изглоданный ноготь и ждал, когда ему представится возможность что-то спросить. Потом, решив, что момент настал, прошел через всю комнату и опустился рядом с Дональдом Керком в кресло эпохи королевы Анны. Молодой человек резко поднял голову. «А это вы, Квин? Простите, что втянул вас в эту историю. Я совсем не...» «Глупости, Керк». Эльнери закурил сигарету. «Послушайте, старина, я хочу поговорить с вами на чистоту. Я чувствую, куда дует ветер, и дует он в вашу сторону. Не надо быть Эйнштейном, чтобы прийти к такому выводу. Вас что-то беспокоит и очень сильно. Вы вовсе не гуляли сегодня после обеда, хотя я и встретил вас в вестибюле. Я сказал, что вы входили с улицы, но сделал это ради других». Керк судорожно втянул в себя воздух. «Вы солгали, Керк, и сами это знаете. Почему бы вам не сказать правду и не обелить себя? Думаю, вы достаточно меня знаете, чтобы не сомневаться в моей деликатности». Керк кусал губы и мрачно смотрел на свои руки. Минуту Эллери изучал его взглядом, потом откинулся на спинку кресла и затянулся сигаретой. «Хорошо», — пробормотал он, — «значит, это что-то личное. Кстати, Керк, давайте вернемся к более земным вещам. Вы ужасно таинственно вели себя сегодня днем. Позвонили мне по телефону, попросили облачиться в смокинг, явиться сюда и держаться на чеку. Особенно держаться на чеку». Молодой человек пошевелился в кресле. «В самом деле», — ответил он голосом, лишенным всякого выражения, — «не правда ли?» Эллери стряхнул пепел в пепельницу, не сводя глаз с Керка. «Может, объясните мне, что все это значит, старина? Мы встречались время от времени и были не такими уж близкими друзьями, чтобы ни с того ни с сего приглашать меня на ужин с незнакомыми людьми». «Почему?» Керк облизал сухие губы. «У меня не было никаких особенных причин, Квин. Просто маленькая шутка». «Шутка? Боюсь, я не понял, в чем ее суть. Что смешного в том, чтобы держаться на чеку?» «Ну, я сделал это специально, чтобы удостовериться, что вы примете мое приглашение. Честно говоря...» — торопливо продолжал Керк, разразившись дребезжащим смехом, — «я затащил вас сюда ради одной конкретной корыстной цели. Мне хотелось, чтобы вы встретились с моим партнером, Феликсом Берном, но я боялся, что вы откажетесь, если я попрошу вас об этом прямо». Эллери рассмеялся. «Так вот в чем дело. Профессиональный подход, верно?» Керк обрадованно улыбнулся. «Да-да, вот именно. Обычно мы не печатаем такие произведения, как у вас, но...» «Держу пари, это слишком мягко сказано», — усмехнулся Эллери. «Керк, я поражен. Переманивать автора, Боже милостивый. Я подумал, что у издателей есть какое-то понятие об этике. Неужели вы действительно хотите напечатать детективную историю?» «Что-то вроде этого. Знаете ли, дела в издательском бизнесе идут не слишком блестяще, а детективы всегда обеспечивают приличные продажи». «Не верьте всему, что говорят», — грустно возразил Эллери. «Ну так-так, должен признаться, вы меня сразили. Великий Мандарин Пресс. А что скажут Гарри Хэнсис и Левис Геннет? И Алик? По-вашему, ему придется по вкусу какое-нибудь старое доброе убийство с кучей грехов и простой англосаксонской речи? Боже, боже, не думаю, что моему нынешнему издателю понравится эта идея». «Ну, просто мелькнула такая мысль», — пробормотал Керк. «О, понимаю», — ответил Эллери. Гленн Макгаун бросал на Керка странно обеспокоенные взгляды. Керк, похоже, заметил внимание Макгауна и закрыл глаза. «Интересно», — пробурчал он через некоторое время, Где сейчас Феликс? Берн? Боже милосердный, я совсем о нем забыл. И потом, без всякого предупреждения, Эллери наклонился вперед и сжал колено Керка. Нога молодого человека резко дернулась, он испуганно открыл глаза и уставился на Эллери налитым кровью взглядом. «Керк!» — мягко попросил Эллери. «Позвольте мне прочитать записку, которую МакГаун оставил вам через Осборна». «Нет», — ответил Керк. «Керк, дайте мне эту записку». «Нет, вы не имеете права требовать таких вещей. Это личное дело. МакГаун — жених моей сестры. Он практически член нашей семьи. Я не могу разглашать...» «Вам не кажется, что вы или намеренно все запутываете?» — по-прежнему мягко заметил Эллери. «Или просто хотите намекнуть, что записка относилась не к вам лично, а касалась другого человека, связанного с вами обоими. Например, вашей сестры Марселлы». Керк застонал. «Ради бога! Нет, я вовсе не это имел в виду. Я не хотел вам лгать. Я вам не лгу, но все равно не стану ничего говорить. Квин, не могу. Мне...» Дверь в столовую открылась, и в гостиную вошла Марселла в сопровождении бледного Хаббла, который катил перед собой столик на колесиках. На столике стоял поднос с подернутым литком бокалами. Керк буркнул извинения и вскочил с места. «Дайте мне два!» — выдавил он из себя. Хаббл начал раздавать напитки дамам. «Это первая разумная вещь, которую ты сказал за весь вечер, сынок!» — воскликнул доктор Керк, быстро подкатив на кресле к передвижному бару. «Хаббл, дайте мне этого отвратительного пойла!» «Отец!» — забеспокоилась Марселла, поспешно двинувшись к нему. «Доктор Анджини говорил, к черту доктора Анджини!» Коктейли немного взбодрили общество. Старый доктор, у которого от спиртного зарделись щеки, преисполнился какого-то циничного веселья. Он откровенно приставал к мисс Левис, и она смеялась низким хриплым голосом. Эллери, поглядывая на всех поверх бокала, уловил выражение брезгливости на лице Марселлы. Даже МакГаун нахмурил брови. Один Керк ничего не замечал. Он не смотрел по сторонам и допивал, не переводя дыхания, уже четвертый бокал. Похоже, он совсем забыл, что на нем все еще была его уличная одежда. Неброский твид, складки которого уныло обвисли, словно от стыда перед черно-белой аккуратностью трех других мужчин. Хаббл удалился. Потом отворилась другая дверь, и стройная фигура инспектора Квина появилась позади какого-то темного плечистого мужчины в вечернем костюме заграничного пошива. У незнакомца были злые черные глаза и тонкий рот, твердо сжатый под мышиной полосой усов. «Простите», — произнес инспектор, с любопытством посмотрев на пьющую компанию. «Это мистер Феликс Берн, не так ли?» Мужчина раздраженно ответил. «Я же вам уже сказал. Керк, объясни этому идиоту, кто я такой». Проницательные глаза инспектора переметнулись от Керка к Эллери, уловили что-то неодобрительное во взгляде сына и мигнули. В следующий момент он исчез так же внезапно, как появился, оставив Берна на пороге с возмущенно открытым ртом. «Добро пожаловать домой, Феликс!» — устало проговорил Керк. «Мисс Темпл, позвольте представить. Ужин готов!» — объявил тусклый британский голос. И все обернулись, чтобы посмотреть на Хаббла, который с чопорным видом стоял у двери в столовую. Глава 6. Ужин на 8 персон. Эллери поместили за большим овальным столом между Керком с левой стороны и мисс Темпл с правой. Напротив него сидел Берн, хмуривший брови на умном и интеллигентном лице. Марселло и МакГауэн оказались соседями, так же, как мисс Левис и доктор Керк, восседавший во главе стола. Костлявый торс старого джентльмена, водруженный на стул мисс Диверси, которая потом исчезла, наклонялся к своей соседке с игривой галантностью древнего кавалера. Даже его ледяные глаза заметно потеплели, в них сверкала необычная энергия и юношеский задор. Эта женщина, решил про себя Эллери, представляет собой загадку. Она смеялась хриплым смехом, показывая ослепительно белые зубы. Она выслушивала комплименты и остроты с невозмутимым видом, говорившим о большой практике. И все-таки было что-то бесконечно грустное в выражении ее лица и в вечно настороженном блеске ее глаз. Почему она здесь? Эллери знал, что она почти постоянно живет в этом отеле и появилась в нем ниоткуда 2 месяца назад. Из разговоров он сделал вывод, что до ее появления в Чанселоре Керк ее не знал. Что касается Берна, то, похоже, сегодня он видел ее в первый раз. В том, что она была не из Нью-Йорка, Эллери не сомневался. В ней чувствовался какой-то континентальный дух. И она без конца говорила о Каннах, Вене и Антипском мысе, о Блю-Гротто и Фьезоле. Он делал выводы, поглядывая на ее эмалевое лицо и на фигуру Керка. У молодого издателя был подавленный и тревожный вид. Он почти не отводил взгляда от своего отца. А слева от Эллери аккуратно ела маленькая мисс Темпл, и длинные черные ресницы скрывали ее глаза. Долгое время никто не вспоминал об убийстве. Большую часть ужина за столом почти не разговаривали. Перед самым ужином Феликс Берн принес свои краткие извинения. Он сообщил, что его задержали и что ему очень жаль. Дело в том, что он сошел на берег только сегодня утром и весь день занимался своими личными делами. С мисс Темпл он обращался ни тепло и ни холодно. Она была открытием Дональда Керка. Не встречаясь с ней раньше и не прочитав ее рукопись, он, похоже, находил циничное удовольствие в том, чтобы переложить всю ответственность за этот проект на плечи своего партнера. Однако во время супа Берн неожиданно разразился раздраженной речью. «Я не понимаю, почему все так боятся говорить об этом мерзком происшествии по ту сторону коридора? К чему эти тайны, Дональд? Меня остановил у лифта какой-то тупой полицейский и подверг самому унизительному допросу. Все разговоры внезапно прекратились. Теплый свет в глазах Дональда Керка погас. Мисс Левис окаменела. Ресницы Джози Темпл взлетели вверх. МакГауэн нахмурился. Марселло прикусила губу. Керк сильно побледнел. А Эллери почувствовал, что у него напряглись мускулы. «Зачем об этом говорить?» — пробормотал Керк. «Вечер и так уже испорчен. Я прошу прощения, если черные глаза Берна блеснули над столом. Боюсь, речь идет не только об испорченном вечере. С какой стати этот надоедливый инспектор потащил меня в твою приемную, сдернул простыню и продемонстрировал блаженную физиономию какого-то мертвеца?» «Он это сделал?» — запинаясь, спросила Марселла. Эллери небрежно заметил: «Между прочим, мистер Берн, этот надоедливый инспектор — мой отец. Думаю, не стоит осуждать его за то, что он выполняет свой долг. Он пытается опознать тело». В черных глазах промелькнул интерес. «Прошу прощения, мистер Квин, я не расслышал фамилию вашего отца». «Опознать тело? Значит, имя жертвы еще неизвестно?» «Никто не знает, кто он такой», — проворчал доктор Керк с раздраженным видом. «И скажу вам больше. Всем на это наплевать. Мне, по крайней мере. Продолжайте, Феликс. Вы выбрали не самую удачную тему для застольной беседы. Я никак не могу с вами согласиться, доктор. Пробормотала мисс Левис. Я нахожу ее очень интригующей. Еще бы. Тихо произнесла маленькая женщина, сидящая слева от Квина, но больше никто этого не услышал. «Похоже, мисс Левис и я, — заметил Берн с мрачной усмешкой, — относимся к таким вещам в континентальном духе, то есть без особой щепетильности. Не правда ли, мисс Левис? Я очень сожалею, мистер Квин, что не могу быть чем-то полезен в данных обстоятельствах. Этот человек мне совершенно неизвестен». «Ну что ж», — улыбнулся Эллери, — «вы не одиноки». На минуту воцарилось молчание. Гостиничный официант унес тарелки для супа. Потом Берн спокойно спросил: «Полагаю, мистер Квин, вы имеете к этому делу профессиональный интерес?» «Более или менее. Я нахожу обычную жизнь довольно скучной, мистер Берн. Зато убийства меня очень стимулируют». «Весьма странный вкус», — заявил доктор Кярк. «Боюсь, мистер Квин, — негромко произнесла мисс Темпл, — что я тоже не разделяю ваши вкусы в смысле стимуляции». Она слегка поежилась. «Хотя на Востоке смерть не вызывает такого отвращения, как у нас. Мои друзья-китайцы вполне оценили бы ваш подход». Эллери взглянул на нее с интересом, который быстро сменился пониманием. «Ваши друзья-китайцы?» «Ах, да. Простите, мисс Темпл, я совсем забыл. Ведь вы прожили в Китае большую часть жизни, не правда ли?» «Да. Мой отец работал в американской дипломатической миссии». «Вы совершенно правы насчет китайцев. Вся духовная жизнь Востока проникнута фатализмом, который вызывает сначала смирение со смертью, а потом в качестве естественного продолжения и презрение к человеческой жизни». «Чепуха!» — визгливо крикнул доктор Кярк. «Полная чепуха! Будь вы филологом, мистер Квин, вы бы отлично знали, что идеографическое происхождение...» «Нет-нет», — вмешался Феликс. «Никаких лекций, доктор. Мы отклонились от темы. Насколько я понял, тот человек спрашивал тебя по имени, Дональд?» Кирк вздрогнул. «Это странно». «Не правда ли?» Нервно отозвался Кирк. «Но я уверяю тебя, Феликс...» «Послушайте», — сухо произнес Глен МакГауэн с другого конца стола, «мне кажется, мы зря делаем из мухи слона. Насколько я понимаю, мистер Квин, при раскрытии преступлений вы в определенной степени пользуетесь методами логики». «В определенной степени», — улыбнулся Эллери, «верно подмечено». «Совершенно очевидно», — продолжал МакГауэн, «что поскольку этот человек никому из нас не известен, то и само преступление не имеет к нам никакого отношения. Тот факт, что его убили именно здесь, является чистым совпадением или простой случайностью». Хаббл, наклонившись над бокалом Марселлы, с завернутой в салфетку бутылкой Сотерна, уронил несколько капель вина на скатерть. «О, Господи!» Вздохнула Марселла. «Даже бедному Хабблу не по себе». Дворецкий густо покраснел и стушевался. «Полагаю, мистер МакГауэн, — мягко отозвалась мисс Темпл, — вы хотите сказать, что кто-то проследовал за ним сюда, воспользовался тем, что он остался один в совершенно незнакомой комнате, и убил его?» «Почему бы и нет?» — воскликнул МакГауэн. «Зачем искать сложности там, где есть простое объяснение?» «Но, мой дорогой МакГауэн, — с грустью заметил Эллери, — это преступление не назовешь простым». МакГауэн пробормотал: «Однако я не вижу. Но я хочу сказать, что убийца прибегнул к иносказанию». В комнате стало тихо. «Он раздел мертвеца и переодел его так, чтобы одежда оказалась на нем задом наперед. Он переставил всю мебель, которая стояла лицом к комнате, так, чтобы она повернулась к ней задней стороной, то есть тоже задом наперед. Той же участи подверглись все передвигаемые предметы в комнате, лампы, ваза с фруктами. Он сделал паузу. «Ваза с фруктами», — повторил он, — «ковер, картины, африканский щит на стене, коробка с сигарами». Как видите, проблема не только в том, что произошло убийство. Дело еще и в том, что человек был убит в особой обстановке и особых обстоятельствах. Вот почему меня не устраивает ваша теория, мистер МакГауэн. Наступила новая пауза, во время которой вынесли тарелки для рыбы. Потом Берн, не спускавший с Эллери внимательного взгляда, с недоумением переспросил. «Задом наперед?» «Я заметил, что в комнате все перевернуто, а его одежда...» «Глупости», — проворчал доктор Керк. «Молодой человек, вас сбивает с толку самая обычная мистификация. Я не вижу никаких причин, почему преступнику потребовалось переставить все задом наперед, если только он не хотел устроить беспорядок ради самого беспорядка. Просто ему хотелось запутать полицию. Он пытался создать впечатление изощренного преступления там, где на самом деле все обстояло очень просто. Или это сделал какой-то маньяк?» «Я с вами не согласна, доктор», — возразила мисс Темпл мягким голосом. «Тут есть что-то такое. Мистер Квин, а что вы сами об этом думаете? Наверняка у вас есть какая-то теория, которая объясняет это необычное преступление?» «В целом, да», — без улыбки ответил Эллери, задумчиво глядя на скатерть, «но конкретно нет. Видите ли, доктор, я бы охотно согласился с вашей версией, если бы не одно обстоятельство. К сожалению, оно совершенно обесценивает ваши аргументы». «И что это за обстоятельство, мистер Квин?» — спросила Марселла, затаив дыхание. Эллери махнул рукой. «О, ничего особенного, мисс Керк. Просто я хотел сказать, что в этом преступлении присутствует не столько беспорядок, о котором говорил ваш отец, сколько некий метод». «Метод?» — нахмурился МакГауэн. «Безусловно. Если бы в комнате были переставлены одна, две, три или даже четыре вещи, я согласился бы с тем, что это очень похоже на хаос. Но когда все предметы перевернуты вверх ногами, когда абсолютно вся обстановка приведена, так сказать, в хаотичное состояние, то мне кажется, что в этом уже присутствует некий метод. Тут мы имеем систематическое действие, которое, строго говоря, не является больше беспорядочным. Все было приведено в беспорядок одним и тем же способом. Все оказалось переставлено. Понимаете, к чему это ведет?» Берн медленно ответил. «Вздор, Квин. Совершенный вздор. Я этому не верю. У меня такое чувство, мистер Берн, — улыбнулся Эллери, — что мисс Темпл тоже понимает, о чем идет речь, и даже разделяет мою точку зрения. Не так ли, мисс Темпл? «Наверное, во мне снова говорит мое китайское прошлое», — ответила маленькая женщина, очаровательно пожав плечами. «Вы хотите сказать, мистер Квин, что в этом преступлении, или, может быть, в том человеке, который с ним связан, есть что-то такое, что тоже надо понимать задом наперед? И что преступник перевернул все вещи наоборот именно для того, чтобы указать на нечто такое, что в этом человеке перевернуто наоборот, если я понятно излагаю свою мысль?» «Джози, «Мисс Темпл!» — воскликнул Дональд Керк. «Вы не можете говорить это серьезно? Это самое надуманное объяснение, которое я когда-либо слышал!» Она бросила на него мимолетный взгляд, и он молча откинулся обратно в кресло. «Да, это довольно необычно», — ответила она. «Но когда живешь в Китае, начинаешь верить в самые причудливые вещи». «Похоже, — с улыбкой отозвался Эллери, — в Китае вы усовершенствовали свой без того незаурядный ум. Вы сказали именно то, что я имел в виду, мисс Темпл». Берн усмехнулся. «Ради этого стоило пересечь океан, моя дорогая мисс Темпл. Если ваша книга о Китае хотя бы наполовину столь же причудлива, боюсь, обозреватели будут здорово веселиться на наш счет». «Феликс», — обратился к издателю Керк, — «это невежливо». «Мисс Темпл», — бархатным голосом заметила мисс Левис, — «очевидно, знает, о чем говорит». «Блестящая идея. Просто поражаюсь, как это могло прийти вам в голову, мисс Темпл?» Маленькая женщина побледнела, бокал с вином задрожал в ее руке. Берн продолжал тем же холодным и небрежным тоном. «Я думал, Дональд, что ты нашел новую Перл Бак, но теперь вижу, что ты откопал нам настоящего Шерлока Холмса в юбке. Примечание? Бак Перл, 1892-1973 годы. Американская писательница, известная своими романами о жизни в Китае. Нобелевская премия по литературе за 1938 год». «Черт возьми!» — воскликнул Керк, вскочив на ноги. «Это самая гнусная вещь, которую я когда-либо от тебя слышал, Феликс. Возьми свои слова!» «Не слишком ли много пафоса, Дональд?» — осведомился Берн, подняв брови. «Дональд!» — завопил доктор Керк. Взъерошенный молодой человек, дрожа, упал обратно в кресло. «Довольно, Феликс. Я уверен, что ты хочешь извиниться перед мисс Темпл». В его голосе появилась железная нотка. Берн, не шевельнувшись, произнес: «Я не хотел вас обидеть, мисс Темпл». Но его глаза странно блеснули. Эллери кашлянул. «Боюсь, это целиком моя вина. В самом деле, я во всем виноват». Он потрогал свой бокал, глядя на темневшую в нем рубиновую жидкость. «Ради бога, прошу вас», — произнесла Марселла дрогнувшим голосом, — «я больше не могу об этом слышать. Я должна знать. Джози, вы сказали...» «Мистер Квин, кто мог это сделать? Кто переставил все вещи наоборот, убийца или жертва?»